Глава 23. Бахтияр. Я ощущаю ее каждой клеточкой своего тела. Ее прикосновение, ее дыхание — все кричит, что это она, настоящая, моя Рада. Как я мог сомневаться? Чувствую все ее эмоции, они пронизывают меня насквозь, оставляя внутри разрывающее облегчение и боль. Я хочу что-то сказать, но слова застревают в горле, потому что ни одно из них не передаст того, что сейчас творится внутри. Целую взахлёб любимые губы, водопадом ласк покрывая нежную кожу, с упоением находя знакомые местечки. Ничего не изменилось. Рада по-прежнему реагирует на мои прикосновения. Я двигаюсь в ней рвано и нетерпеливо, но ее тело с восторгом отзывается и раскрывается навстречу. Ее кожа под моими пальцами теплая, мягкая, и каждая секунда оживляет во мне что-то незримо потерянное. Я закрываю глаза, позволяя дыханию Рады, горячему и обжигающему, проникнуть в самое сердце. Ее руки цепляются за меня, словно она боится, что я исчезну, но это я боюсь потерять ее снова. Не могу без нее. Моя жена, моя жизнь и вселенная. Без нее я не живу, а влачу жалкое существование. И только рядом с ней мир окрашивается цветами. Наши тела тесно переплетены, сердца стучат в унисон, а дыхание становится одним на двоих. Мы две половинки единого целого. Мы одно целое, неделимое. От переполняющих чувств буквально сносит крышу. Это не просто секс, это желание вернуть то, что у нас украли. В этих бесконечных поцелуях буря, в которой смешаны боль, любовь, страсть и отчаяние. Каждый вздох, каждое движение говорит больше, чем слова. Ее тело дрожит подо мной, ее губы шепчут мое имя с такой интонацией, что внутри все переворачивается. Мое сердце бьется все быстрее, сильнее, как будто я оживаю, как будто эта близость возвращает мне меня, нас. Когда все заканчивается, мир вокруг будто останавливается. Голова Рады лежит на моей груди. Дыхание постепенно выравнивается, но я чувствую, как она все еще слегка дрожит. Ее нежные пальцы скользят по моей коже, медленно, почти благоговейно, как будто она пытается запомнить каждый сантиметр, каждый момент. Я обнимаю ее крепче, прижимаю к себе, пытаясь стать ее частью, не позволяя этой реальности снова унести любимую из моих рук. В этот момент я знаю только одно — она моя. И я никогда больше не позволю никому нас разлучить. Ты здесь. Выдыхаю я, проводя рукой по ее волосам, ощущая их мягкость. Голос ломается на полуслове, потому что внутри все переворачивается. Я думал, что схожу с ума, когда не узнавал тебя за блеклой оболочкой. Ты совсем другая. Рада поднимает голову, ее взгляд строгий и серьезный, но что-то в ее лице заставляет мое сердце болезненно сжаться. «Почему инвалидное кресло?» Она едва заметно морщится, как будто вопрос причиняет боль не только мне, но и ей. «В аварии повредил спину». Мягко поясняю я, моя девочка переживает. Но сейчас все хорошо, почти восстановился. Осталось немного времени, и все будет как прежде. Рада молчит, ее пальцы замирают на моей груди. «Рада», — говорю тише, почти шепотом, как будто боюсь разрушить этот момент. Я внимательно смотрю на нее, ловлю каждую черту ее лица, но оно чужое, непривычно, но не отталкивает. Твое лицо, оно другое, но ты все та же. Я знаю. Она отворачивается, и я вижу, как ее плечи дрожат. Я очень хочу вернуть свое, себя, то, что у меня отняли. Я не могу смотреть в зеркало и видеть другого человека. Мы все исправим. Твердо говорю я, разворачивая жену к себе, заглядывая в глаза, где сейчас читаются страх и надежда. Я сделаю все, что нужно, все для тебя. Ты только будь рядом, пожалуйста. Только не бросай меня больше. Никогда. Ни за что. Она улыбается, но в ее улыбке больше грусти, чем радости. Мне хватило времени, чтобы понять многое. Я не могу без тебя. Ты мое все. Очень тебя люблю. Радка. Шумно выдыхаю я, притягиваю ее к себе и утыкаюсь носом в шею. Этот аромат. Я готов дышать им всю жизнь. Баха, я должна ехать. Ее шепот дрожит. Нужно довести нашу игру до конца. Нет. Резко отвечаю я. Мои руки крепче обнимают ее. Я не могу снова тебя отпустить. Но ты должен. Ее пальцы едва касаются моей щеки, как будто она хочет запомнить это прикосновение. Взгляд становится мягким, наполненным нежностью и болью. Это единственный способ все исправить. Я вернусь, обещаю. Я молча киваю, потому что знаю, что она права, даже если это разрывает меня изнутри. Мы одеваемся, и я провожаю ее до машины. Марат жмет мне руку, взгляд у него твердый. Я едва успеваю проглотить ком в горле, когда их машина скрывается за поворотом. Сажусь в машину. Дебильное напряжение давит на плечи. Игнат молчит всю дорогу, пока везет меня домой. Я смотрю в окно. Мысли хаотично носятся в черепной коробке, но одна из них бьет громче остальных. Я не могу больше жить в этом хаосе. Надо все выяснить. Когда я вхожу в дом, меня неожиданно встречает шум. Гости. Вся семья собралась у нас. Жена. Ее лицо светится радостью. Она подбегает ко мне, целует в щеку, но от ее прикосновения меня передергивает. Все внутри кричит, что это ложь, и я хочу ее прекратить. Теперь я не могу допустить, чтобы эта женщина находилась рядом со мной. «Можно тебя на минуту?» Шиплю я, беру Лжераду за локоть и отвожу в сторону. Жена следует за мной, ее улыбка слегка меркнет, но она все еще старается выглядеть уверенной. «Что ты устроила?» Спрашиваю я, прищурившись. Ощущение грёбаного спектакля не отпускает, только я пока не понимаю, в чем подвох. Где главное представление? «Семейный ужин», — отвечает она с наигранной радостью. «Надо же отметить такое событие!» «Какое нахрен событие?» Мой голос становится холоднее, я ни черта не понимаю. Лжерада расплывается в довольной улыбке. «Ты скоро станешь отцом!» Меня качает, словно кто-то выбил почву из-под ног. «Это невозможно! Я даже член при ней ни разу из штанов не доставал!» А воздушно-капельным дети не передаются. «Чего?» Я смотрю на жену в немом изумлении. Ощущение лжи становится невыносимым.